А сейчас уже 9:30. Зоя 2 часа сидит за щитом с таблицами и формулами в коридоре 2-го этажа. Младших ребят из Дворца пионеров выпроваживают раньше, чем старшеклассников, и ей пришлось забраться в свое убежище заблаговременно. Представляете себе, какую силу воли надо иметь, чтобы просидеть столько времени, скрючившись, да еще боясь шевельнуться? Но Зоины мучения подходят к концу. Слышите? Члены общества «Разведчик» окончили занятия. Пока! До завтра! До завтра, ребята! Зин, не забудь книжку! Обязательно принесу! Вы замечаете, что шаги на лестнице звучат все реже, а вот и совсем перестали звучать. Но Зоя не решилась выбраться из своего убежища и хорошо сделала. Теперь снизу поднимаются 3 взрослых. Фотолаборатория порядок. Кибернетика тоже порядок. Автоматика, электроника тоже. Биохимию можно не открывать, сегодня занятий не было. Понятно. Проверяют, все ли ушли, везде ли свет погашен. И запирают двери. А вдруг сюда заглянут? Нет, не заглянули. Свет в коридоре погасили. И тут Зое стало вдруг не по себе. Сейчас эти 3 взрослых уйдут, и она останется совсем одна в огромном пустом и темном здании. Ну, как она раньше не подумала, что только от одного этого можно сойти с ума от страха? Но что будет, когда появится этот кто-то, кого Зоя так легкомысленно решила разоблачить? Теперь она почти уверена, что это не старенький Купрум С, от которого всегда можно убежать. Тот, кто не боится проникать сюда каждую ночь, должен быть сильным, смелым и, конечно, безжалостным, готовым на все. А что, если ей выскочить сейчас на улицу, пока дверь не заперта? И она окажется дома, в безопасности, в уютной постели. Но Зоя не двинулась с места. Все заперто, Виталий Петрович. Вырубайте свет, Виталий Петрович. И вестибюль погрузился во мрак. Слышите? Щелкнул замок внутренней двери, а вот теперь заперли и наружную. Тихо. Темно. Только лунный свет пробивается в окно над лестницей и слабо освещает вестибюль. Нечего трусить. Совершенно нечего трусить. Ну, ведь ничего тут страшного. Ой, ой, ой. Что это там шевелится внизу? А, это деревья. Да, тени от деревьев. Ветки колышутся и... Да, никакой опасности нет. Ну, никакой. Ой, ой. Что-то скрипнуло. Ой, а сейчас нет. Ой, опять скрипнула. Дома, конечно, уже нашли записку и всюду ищут меня. А вот тут меня искать никто и не догадается. Ой, да ведь внизу телефон. Можно спуститься, позвонить и прямо сказать: «Бабушка, мама, я тут». И сказать, что в милицию вызвали на этих. Какая я дура, что раньше не догадалась. Мама. Мамочка. Мама. Что я забыл, что ж ты забыл? Старый склеротик, а да. Вот именно. Старый склеротик, а что ж ты забыл? Ой, фу. Это... Купрум-С. А что он там делает? Зоя вылезла на площадку. Смотрим. Сняла туфли и тихо пошла по коридору. Двери лаборатории открыты. Значит, Купрум-С уверен, что никого нет во дворце. Зоя подкралась к лаборатории. Старый учитель уже занавесил окна черной материей. Посреди комнаты большой стол, на который Купрум-С водрузил диковинный аппарат из стеклянных шаров, соединенных медными трубками и множеством разноцветных проводов. Купрум-С вытащил из шкафа какие-то склянки, отвинтил металлические пробки на стеклянных шарах и стал наливать в них разные жидкости – олеомрицине 50 миллилитров. Спиритус вини 21. Олеум корис азели 25. Все-таки что же я забыл? Ну что же я забыл, ужасной глупости. Да. НЦЛ 2 кубика. YZ 4,5. Завинтив колпачок на последнем шаре, он прохаживается вокруг стола, нервно потирая руки, поглядывая на свой аппарат с тревогой и отвращением. Ну что ж, начнем. В последний раз. Да. В последний раз. Вот так. И Зоя видит. Учитель взял подключенный к аппарату электрический шнур, сунул вилку в розетку. Аппарат заработал. Старый учитель смотрит на стрелки приборов. В стеклянных шарах клубятся разноцветные пары, и сквозь них проскакивают электрические искры. 138. Стоп! Возьми себя в руки.